Эпилог. Эпилог. Я работаю сиделкой уже почти 3 года. После 2 лет в больнице устроилась в дом престарелых Антуан Моро и занимаюсь своими любимыми старичками. У нас тут есть милейшая Жоржет с сияющей улыбкой и маленькая Денис. Есть Алис, которая по несколько раз в час спрашивает, какое сегодня число, и тихоня Симон, который постепенно приучается спать один после 60 лет в браке. Тут тоже угощают просроченными пирожными, с гордостью, ворчанием и улыбками демонстрируют фотографии внуков. День за днем продолжается безумная гонка, дежурство за дежурством, беспрерывные, изнуряющие, волнующие. Условия работы не изменились, стало даже хуже. Ропщим, негодуем, но продолжаем, несмотря ни на что. Ромен встречает меня после смены. Сам он работает в онкологическом отделении. У него усталые глаза, было ночное дежурство, но нам надо спешить. Похороны через 2 часа. Виолет умерла во сне 4 дня назад. Рана у меня в душе еще не успела затянуться, и воздух насыщен эмоциями. В нем любовь, уважение и печаль. Все то, что делает траур одинаковым для всех. Я сижу на церковной скамье. Мне радостно от того, что рядом со мной папа. Жюстин и Ромен сидят по другую руку от меня. Они знают, как много значила для меня Виолет. Когда я приехала к ней в отделение паллиативной помощи, где она провела свою последнюю неделю, она попросила меня не беспокоиться. Раз уж так надо, в тени цветущей вишни учусь умирать. Ее ясные глаза уже почти не сияли, но на губах дрожала улыбка. Она немного помолчала. Я знала, что она сказала не все. Я нагнулась поближе, и она проговорила шепотом: «Я прошла весь путь до конца. Смерть — это всего лишь еще один шаг». Это последние слова, которые сказала мне Виолет. Она уснула под действием обезболивающих и ночью умерла. Антуан не отходил от нее ни на шаг. Он держал ее за руку, и ей не было страшно. Я снова думаю об этом, глядя на принадлежавший ей блокнот, который лежит у меня на коленях. «Она поручила мне отдать его вам», — сказал Антуан. Внутри даты, фразы, цитаты, неровные строчки бегут то вверх, то вниз, и повсюду рассыпаны хайку, как дикие цветы вдоль дороги. В церкви священник приглашает близких произнести несколько слов в память об усопшей. Первым выходит Антуан. Он говорит о матери, которая всегда любила его и поддерживала. Я слышу, как у меня за спиной кто-то всхлипывает, и, оглянувшись, вижу Палет. Она сидит рядом с Жоржем и Женевьев. Толстые плечи Палет вздрагивают, нос спрятан в огромный клетчатый платок. Наступает моя очередь. Слегка пошатываясь, я выхожу вперед и встаю перед пюпитром. Откашливаюсь и изо всех сил прижимаю к груди блокнот. Я познакомилась с Виолет, когда в последнем классе лицея проходила практику. В дом престарелых мы с ней поступили почти одновременно, и нам обеим первое время было нелегко. Она оказалась там против воли и считала, что у нее не было выбора. Говорила, что долго не протянет, и что дом престарелых уже в каком-то смысле кладбище. А я тогда подумывала стать сиделкой, но не могла понять, правильное ли это решение. Я вообще не могла понять, кто я и что. Невольно я поднимаю руку и касаюсь шрама. Нащупываю его пальцами, плотный, извилистый, но практически незаметный теперь, когда отросли волосы. У нас обеих были свои трещины и пробоины, и она помогла мне законопатить мои. Она научила меня, что нет никакого смысла пытаться их скрывать. Они существуют, и если делать вид, что их нет, они не исчезнут. Она помогла мне повзрослеть, и, несмотря на большую разницу в возрасте, мы подружились. Я кладу блокнот на пюпитр и открываю его. Говорю дрожащим голосом и боюсь, что от волнения сейчас грохнусь. Она передала мне свой дневник, и я обнаружила, что она обожала составлять списки. Начала она со списка, который называется «Последние разы». Ее тогда должны были прооперировать. Она, очевидно, боялась, что не проснется после наркоза. Потом этот список она забросила. Я помню, как она вернулась из больницы и сказала: «Нужно принимать то, что тебе дано, и волноваться о завтрашнем дне лишь тогда, когда он настанет». Такой у нее был подход к жизни. Она хотела проживать каждое мгновение, не так, как будто оно последнее, а просто наслаждаясь всем, что выпадет на ее долю. И тогда она начала новый список и назвала его «Первые разы». Я прочитаю вам несколько пунктов из него. Глаза затуманиваются, и я с трудом разбираю слова. В первый раз увидела, какие на самом деле волосы у Маргарит. В первый раз в Бель-Эйр переночевал репейник. В первый раз прошла встреча книжного клуба. В первый раз сказала «возвращаемся домой», имея в виду Бель-Эйр. В первый раз Антуан отвез меня в Париж на выставку японского искусства. В первый раз правнук сказал «как тут у тебя круто!». В первый раз сидела под вишней с Палет и думала: «теперь это будет наша скамейка». Я, наконец, поднимаю глаза. Горючие слезы текут по щекам, заливаются в рот, стекают на шею. Виолет любила жить и научила меня тому, что каждое мгновение, даже самое незначительное, драгоценно. Наверняка именно поэтому она так любила хайку. Я хотела бы прочитать вам последнее стихотворение, которое переписала Виолет, потому что оно означает, что даже после смерти она останется в наших сердцах. Антуан тоже плачет. И его дочь с ним рядом тоже. Мне не обязательно смотреть в блокнот. Я помню стихотворение наизусть. Я читаю громко, срывающимся голосом. Как приклеились. Мертвое дерево бабочками расцвело.